сказал я сам себе. Разве не видишь, что жизнь прекрасна? Прекрасна. Я никогда не думал об этом. Мое сознание перевернулось. И тогда я вдруг решил изменить свою жизнь. Дорогое наше время нынче постой. Успеем сделать дела свои все ровно. Не слыша обращения, обходит стороной. Как будто говорю сам с собой тут словно. Ждем перемен в этом мире настоящем. Гордо высоко смотря свой орден тащим. Легкий аромат природы много чего значит. Меняет время, все доводим до конца задачи. Открывая очи, смотрю в небеса. Дай нам сил феникса, времени мальца. Из жизни уходит черная полоса. И время как песок за ней сквозь пальцы. Открывая очи, смотрю в небеса. Дай нам сил феникса, времени мальца. Из жизни уходит черная полоса. И время как песок за ней сквозь пальцы. Здрав тот, кто мыслит по уму, не тратит время свое попусту. Эти строки я говорю к тому, настоящее приводит неизменно к прошлому. Задача нынешняя все осиленить, только небо боссами научиться песней жить песнями. И лучшими известиями вместе мы взвестивы, мир ведь интереснее. Не шагайте на ту тропу войны. Может, врага нет, и он придуманный. Бери себя сейчас, переведись на час. Таймер внутри нас засыпает третий глаз. Разбуди его мелодией своей души. Скажи всю суть и путь укажи. Накажи себя за действие без смысла. Улетает облако, которое нависло. Решай, в каких ты времени рядах. В мыслях очистись, подумай о делах. Что изменил бы, если время остановилось, чтобы с тобой после этого приключилось? Открывая очи, смотрю в небеса. Дай нам сил феникса, времени мальца. Из жизни уходит черная полоса. И время как песок за ней сквозь пальцы. Открывая очи, смотрю в небеса. Дай нам сил феникса, времени мальца. Из жизни уходит черная полоса. И время как песок за ней сквозь пальцы. И время манит меня. Пойдем со мной. Пойдем со мной, я не знаю куда, и какой ценой. Сделав вывод всему свое время, человек совершенство и все его племя. Уважай себя и уважай других, смотри вперед, рисуя реальный миф. Начать все заново, изменить жизнь, начать заново, скажите своему другу.